Мелочность. Мелочность в человеческих расчетах и отношениях. Если ты мне, то и я тебе. Я хочу, чтобы ты меня поняла правильно. Я не о том, когда надо платить благодарностью, когда надо отдавать добром. Это вне суда. Я о другом. Ко мне приходят люди и просят меня принять их на работу. Основание. А то, что чей-то папа при случае может ударить по мне из автомата. Это не просьба. Это психологическая атака. В этих случаях я гоню. Понимаешь, гоню. И чьих-то деток, и своих собственных друзей. Хочу быть безупречным. Ася должна была уйти, потому что оказалась непрофессиональной по большому счету, который я сейчас предъявляю всем. И себе в первую очередь. Ты знаешь, был момент еще до Ирины, когда мне хотелось на тебе жениться. Ты не могла это заподозрить. Хотя на тебе хотели жениться все. Я думаю, нам обоим повезло. Ты, если говорить высоким стилем, женщина на все времена. Я не такой. И мне годится женщина именно на наше время. Знаешь, оно какое? Оно острое. Оно обнажающее. В нем, внешне благополучном, много взрывчатки. И мне хочется быть в центре взрыва. Ты бы тянула в безопасность, а Ирина понимает, что живет в беспокойную эпоху. И мы дети нашего времени, все без исключения. Только надо помнить, что нам не нужны ни пенсионеры, ни младенцы. Если все-таки уйдет Крупиня, я возьму на его место настоящего парня, то, что надо. Три языка, минус рефлексии, минус старые связи, плюс понимание системы. То есть жизни в ее, так сказать, математическом выражении. Систему надо знать, ибо она реальность. И только владея ею, можно чего-то добиться. У меня один инструмент для этого – моя газета. Это прекрасный инструмент. Так могу ли я позволить играть на этом инструменте культей, даже если она от войны? Нет и нет. И обидно, что надо объяснять людям такие очевидные вещи. Вот какой получился монолог. Просто жаль, что Мариша его не слышала, не смотрела на него в этот момент своими теплыми карими глазами. Царев вздохнул и понял. Монолог про себя не выручил. Он был зол, как черт на Крупиню. Он его ненавидел, и Асю ненавидел, и Олега, и корову. Чувство было неинтеллигентным. Оно было грубым. Потроховым, с таким чувством не за перо берутся, за топор. Крупинины выкормыши. И ведь будут путаться под ногами, будут мешать. Выставят против него гуманистическую идейку вытаскивания друзей из шурфов. Эта мелкая добродетельность, эта детсадовская манера вытирать носы человечеству, как она ему была всегда противна. Человек или стоит чего-то, или не стоит ничего. Возня с несчастненькими, с брошенными, с обиженными, с непонятными – это целая доктрина со своими проповедниками и профессорами. И с сильнейшей демагогией, вооруженной всей сентиментальной литературой прошлого. И именно они будут ему ставить палки в колеса. Именно от них можно ждать чего угодно. Пресловутое человеколюбие. Силы неуправляемые. И вместо того, чтобы действовать, действовать, действовать. Он будет с ними объясняться, объясняться. Нет, о Крупине надо ставить вопрос завтра же. Здесь все просто. Болезнь и возраст. «Приехали», — сказал шофер. Царев смотрел на свой дом. Добротный, старый московский дом. В гостиной венецианское окно. Этим окном очень гордилась покойница-теща. «У нас венецианское окно», — говорила она всем, — «это так украшает». Нелепое, в сущности, окно. Любое другое окно к переменам погоды относится спокойно. Ну, дождь, ну, снег, ну, пыль. Венецианское выпьет о своей неумытости и неухоженности. Оно требует, чтобы с ним носились. Кто может себе это позволить? Кто может себе позволить носиться с чем-то отжившим только потому, что у отжившего звучные и благородные наименования? Царев поднял голову. По широкому оконному карнизу гуляли откормленные голуби. Им нравилось ходить в уборную на венецианском окне. Видимо, голуби тоже тонко чувствуют прекрасное.